Да, по поводу мантра-йоги вопрос. Алена Воробьева, как почитал. Ну, извините, конечно, на прошлой практике триады. Да, опять. Вы читали мантры вот в конце занятия. Вот, во-первых, очень вам большое спасибо, очень вдохновляюще. Ну, я старался. У меня просто была какая-то медитация просто. Друзья, она тоже мантра и рассчитана. Это на направление надо-йоги. Это когда вы воспринимаете звук и растворяетесь в нем. Просто у нас время не дошло до этих йог. У меня просто времени нет с этими вашими триадами более систематично излагать разные направления йоги. Направлений йог очень много. Они очень таинственны. Вот, допустим, надо-йога, она очень, кстати, востребована будет, наверное, в современном обществе, особенно людей, которые любят музыку слушать. Вот это их йога. Потому что, по сути дела, это направление йоги, где вы настраиваетесь на ту или иную звуковую вибрацию и, как бы, грубо говоря, растворяете свой разум, ну, условно говоря, в этой наде, да, то есть в состоянии без мысли. Думаете, почему все музыку любят слушать? Мыслей паразитических меньше, жить становится лучше. Вот, поэтому почему раньше на эти концерты ходили еще, когда не было всяких магнитофонов? А, именно по этой причине. Поэтому этот вариант, как бы, ну, а с другой стороны, если надо что-то слушать, то ж сам Абсолют велел слушать мантры. И поэтому, как бы, мантра-йога плавно переходит в надо-йогу, если ее исполнять соответствующим образом. Вот. Что я пытаюсь сделать, почему? Потому что, когда я ставлю музыку, которая мне нравится, на меня все начинают шипеть и говорить: убери, нам это не нравится. А совсем молчать я не могу. Почему? Во-первых, шум отвлекающий, да, иногда с улицы доносится. А во-вторых, мне все равно надо мантру повторить. Вот я и совмещаю, как говорится, приятное с полезным. Но все равно приятно. Так вот, у меня вопрос. Мантра это была, то есть там не было какого-то текста явного, да? Вот, там был явный текст, да. Я понял, ну вот, можно объяснить, то есть, что это... Мантра-энергия. Вообще лучше, друзья, давайте эти все вопросы по триаду. Вы задавайте на лекциях по триаду. Ну, здесь, собственно, не совсем время. А, не те, ну ладно. Значит, смотрите. Традиция требует следующее. Основа многих практик, ну, такая защитная основа, это мантра. Чтобы все шло, знаете, жестко, железно, по заданному сценарию. Основа – это мантра. С другой же стороны, мантра и запасная веревка, для альпиниста. Вот он ползет там, на всякий случай у него страховочная еще есть веревка на предмет негативного какого-то, негативной, ну, кармы. Так вот, но с другой стороны, некоторые мантры предписывается произносить так, чтобы их никто из слушающих не понял. То есть произносить, но вот таким образом, чтобы вы не смогли распознать мантру. И вообще говоря, это была такая, помню, смешная даже ситуация, как только стали проникать мантры с Запада, ну, в частности, бывшей еще тогда СССР и потом в Россию. И я помню, какая чехарда была у всех в голове. Ну как же там сказано, что там попробуй в мантре что-нибудь не так там произнеси, и мантра не сработает. А все эти записи, которые приводили с Индии, а там действительно какой-нибудь там, ну, такое ощущение, что какой-то старый беззубый дедушка, никто ничего разобрать не мог, абсолютно не мог. И все говорят, да что же у них там с дикцией такое, что же у них там зубов, что ли, нет там у всех там, или, ну, что вообще, да, помните, как это было-то, эффекты фикции, да, помните фильм, я забыл, как он назывался, хороший, еще Ролан Быков играл этого логопеда, эффекты фикции. Дефекты, да? Так, улица Койкова, Максима Койкова, ну, улица Горького, да? Койкова, Максима Койкова. Да, когда некоторые мантры повторяются, они не должны распознаваться. Не должны. Вот так вот надо их произносить, чтобы никто ничего не понял. А некоторые мантры можно произносить, чтобы все все поняли, а некоторые, чтобы никто ничего не понял. Вот этим и вызвано, значит, вот это мое бормотание. Значит, это просто способ проведения тех или иных.